Ну, сели за стол, сидят, кушают да похваливают, что блюдо то диковинка. Вот дошло дело до рыбы. Дворецкий подходит к столу, чтобы взять блюдо, стоит и не берет. Бабушка смотрит и видит, что он сам не свой. На нем лица нет, чуть не плачет. Что такое? Подают ей стерлядь разварную на предлинном блюде. Голова да хвост самой рыбы как не бывало. Можешь себе представить, как бабушке стало досадно и конфузно. Она не знает, что и подумать. Смотрит кругом на всех гостей. Видит, попадья сидит как на иголках, ни жива, ни мертва. Бабушка догадалась, говорит громко: «Что ж это такое?» А сама с попадьи глаз не сводит. С попадьей чуть не дурно делается. Встала, хочет сказать, не может. Все гости опустили глаза, ждут, вот будет буря. Попадья: «Ты это съела у меня рыбу?» — грозным голосом спрашивает бабушка. «Виноват, матушка-государыня, ваше превосходительство, точно я. Виновата», — бормотала попадья, — «сглупила». Бабушка расхохоталась, глядя на нее и все гости. «Да как же это тебе в ум только пришлось есть, что не наесть лучшую рыбу?» — спрашивала хозяйка сквозь смех. «Простите, виновата, государыня, ваше превосходительство. Вот как изволили идти-то к столу, так и сказали мне, что ты, мол, свой человек. Не жди, чтобы потчевать стало, а что приглянется, то и кушай. Села я за стол. Смотрю, рыбина стоит предо мною большая. Хорошо должно быть, семка я, отведаю. Да так, кусочек за кусочком, глоток за глотком смотрю, а рыбы-то уж и нет». Бабушка и графиня хохочут еще пуще прежнего, им вторят гости. «Ну, попадья, удружила же ты мне, нечего сказать. Есть за что поблагодарить. Я нарочно за рыбой посылаю, и не весть куда. А она за один присест изволила скушать. Да разве про тебя это везли? Уж подлинно, дура Попова!» И, обратившись к дворецкому, сказала: «Поди, ставь попадье ее объедки. Пусть доедает за наказание. А нам спросите, нет ли еще какой другой рыбы». Принесли другое блюдо рыбы, больше прежней. Я думаю, что вся эта проделка попадьи была заранее подготовлена, чтобы посмешить гостей. Тогда ведь это водилось, что держали шутов да шутих. Бабушка Евпраксия Васильевна была, говорят, очень крутого нрава, и как знатная и большая барыня была в большом почете и не очень церемонилась с мелкими соседями, так что многие соседки не смели и войти к ней на парадное крыльцо, а все на девичье крыльцо ходили. Рассказывают, что одна соседка сказала про бабушку что-то неладное. Бабушке передали это. Она промолчала. Через сколько-то времени приехала к ней эта соседка, говорившая про нее дурно, пришла в девичью и говорит: «Доложите генеральше, что я, мол, приехала». Пришли докладывать бабушке, что такая-то приехала и сидит в девичьей. «Скажи ей, что я ее и видеть не хочу. Я, видишь, нехороша по ее рассуждению. Ну пусть лучше кого ищет, а меня бы оставила в покое и избавила от своего знакомства». Возвратилась в девичью та, которая докладывала: «Генеральша на вас, матушка, за что-то гневается, говорит, коли я нехороша для нее, пусть кого получше ищет, чтобы ко мне и глаз не казала, не ездила. Барынька просит, чтоб о ней доложили. Никто идти не смеет, боятся». Так она посидела, да и к себе опять поехала. И раза два или три она потом приезжала. Доложит бабушке, и все один ответ: «Скажи ей, что напрасно ездит. Ведь сказала, что не приму, и не приму».